А я, прошу заметить, не знаю даже ее фамилии. Да умолять, чтоб она приехала и опекала его из жалости. Вы, Нильгао, как-то сказали Дику, что вам его жаль. Помните, что за этим последовало? Так вот, ступайте к нему сами, уговорите во всем признаться и воззвать к этой самой Мэйзи, кто бы она ни была. Я совершенно убежден, что он всерьез посягнет на вашу жизнь. А ведь с тех пор, как он ослеп, физических сил у него изрядно прибыло. «Ясно как день, что у Торпенхау только один выход», — сказал Беркут. «Пускай едет Витри на Марне. Это по линии Безьер-Ланды. Туда от Тургаса проложена одноколейная ветка. В 70-м прусаки раздолбали этот городок снарядами, потому что на холме в 1800 ярдах от местной церкви высился тополь. Там сейчас расквартирован кавалерийский эскадрон. Во всяком случае, должен быть расквартирован. А где мастерская, о которой упоминал Торп, сказать не могу. Пускай сам разыскивает. Маршрут я указал. Торп правдиво объяснит этой девице, как обстоят дела, и она поспешит к Дику. Тем более, ежели, по собственным словам Дика, ничто, кроме ее проклятого упрямства, не могло вынудить их расстаться. Их совместный доход составит 420 фунтов годовых. Дик никогда не путал счет, даже в бреду. Торп, «У тебя нет ни малейшего повода отказаться от поездки», — сказал Нильгао. Вид у Торпенхау был крайне растерянный. «Но ведь это бессмысленно и невозможно. Не стану же я тащить ее сюда за волос. Наша работа та самая, которую так щедро оплачивают. В том и заключается, чтобы делать бессмысленное и невозможное, обычно безо всякой причины, лишь бы только угодить публике. А тут есть причина и очень важная. Все прочее — вздор. До возвращения Торпенхау мы с Нильгау переберемся сюда. В самое ближайшее время город наводнят оголтелые корреспонденты, и здесь будет их штаб-квартира. Вот и еще причина спровадить Торпенхау. Поистине, провидение помогает тому, кто помогает ближнему, и притом Беркут, который говорил уверенно и плавно, вдруг сбился на торопливый шепот. «Не можем же мы допустить, чтоб Дик висел у тебя на шее, когда начнут драться? Это единственная возможность получить свободу, и Дик сам будет тебе благодарен». «Будет, но от этого не легче. Конечно, я могу съездить и попытаться что-то сделать. Мне трудно себе представить, чтоб разумная женщина отказалась от Дика. Вот и внуши это его девице. Я своими глазами видел, как ты уломал злобную магдистскую ведьму, и она щедрой рукой отсыпала тебе фиников. А то, что предстоит теперь, в 10 раз легче. Так вот, к завтрашнему вечеру, чтоб духу твоего здесь не было, поскольку мы с Нильгау уже завладеем помещением. Приказ отдан. Изволь выполнять». «Дик», — спросил Торпенхау на другое утро, — «могу я как-нибудь тебе помочь?» «Нет. Отстань. Сколько раз тебе напоминать, что я слепой? Может, надо сходить, сбегать, раздобыть, принести чего-нибудь?» «Нет. Убирайся к черту. Хватит скрипеть тут сапожищами. «Бедный малый», — пробормотал Торпенхау. «Видно, в последнее время я засел у него в печенках. Нужно, чтобы он слышал подле себя легкие женские шаги». И продолжал громко. «Что ж, превосходно. Ежели ты такой самостоятельный, я уеду дней на 5. Простись же со мной. О тебе позаботится домоправитель, и моей комнаты займет Беркут». Дик сразу помрачнел. «Но ты вернешься хотя бы через неделю? Я знаю, что стал вспыльчив, но без тебя мне никак не обойтись». «Разве? Вскоре ты будешь вынужден без меня обходиться и порадуешься избавлению». Дик ощупью вернулся в кресло, недоумевая, что могут значить эти слова. Он вовсе не желал, чтобы за ним присматривал домоправитель. Но и нежные заботы Торпенхау были ему в тягость. Он сам не знал, чего хочет. Тьма его окружавшая не рассеивалась, а нераспечатанные письма Мэйзи вконец обвешали и истрепались, потому что он не выпускал их из рук. Он уже никогда в жизни не прочитает их своими глазами. Но Мэйзи могла бы написать еще, и это принесло бы новое утешение. Нильгао сделал ему подарок — комок мягкого ярого воска для лепки. Он решил чем-нибудь занять Дика. Несколько минут Дик ощупывал и мял воск пальцами. «Ну, на что это похоже, в конце-то концов?» — сказал он удрученно. «Возьмите назад. Вероятно, то обостренное осязание, которое дано слепым, я обрету в лучшем случае лет через 5-10. Кстати, вы не знаете, куда это уехал Торп?» Нильгау ответил, что не знает. «Но мы поживем у него, покуда он не вернется. Может, тебе нужна наша помощь? Сделайте милость, оставьте меня. Только не сочтите это неблагодарностью. Просто мне лучше, когда я один». Нильгау тихонько фыркнул, а Дик вновь предался унылым раздумьям и сетованием на свою судьбу. Он давно уже забыл о своих работах, сделанных в прошлом, и само желание работать его покинуло.